Вспоминайте наставников. Виктор Кузьмич Моша родился 9 ноября 1935 года на Сумщине в семье Кузьмы Михайловича и Натальи Агеевны. Родители верили в Бога по-православному, и Виктор Кузьмич в раннем детстве научился чтить Бога. В 18 лет он искренне обратился к Богу, и его сердце загорелось пламенным желанием служить Господу. С этого момента жизненный путь Виктора Кузьмича неразрывно связан со страданиями. Он полюбил Господа Иисуса больше, чем жизнь, и был готов страдать, но не отречься от Него и не приступить Его заповеди. В 1955 году Виктора Кузьмича призвали в армию. За отказ от присяги посадили на 9 суток на гауптвахту, а потом на 15 суток поместили в психбольницу. За стойкость и верность его еще совсем молодого, даже не члена церкви, осудили на 5 лет. Однако в 1958 году, по истечении половины срока, его освободили за зачеты, которых у добросовестного труженика набралось достаточно для досрочного освобождения. Выйдя на свободу, Виктор Кузьмич желал примкнуть к церкви, но служитель боялся преподать ему крещение. Однако и в те годы были верные богослужители, которые продолжали дело Божье, невзирая ни на что. Так один старец-пресвитер церкви 6 сентября 1958 года крестил Виктора Кузьмича. В 1961 году Виктор Кузьмич, переживая за чистоту церкви, в кругу друзей читал инструктивное письмо и разъяснял противоречащие Священному Писанию пункты. За это его исключили из церкви, а власти осудили второй раз на 3 года строгого режима. По освобождении верному Богу христианину было доверено высокое служение. В 1965 году Антонов Иван Яковлевич рукоположил Виктора Кузьмича на пресвитерское служение. Одновременно он уделял много внимания работе с детьми. В Харьковском объединении он многие годы был ответственным за воспитание молодого поколения. Виктор Кузьмич по-отцовски любил детей и молодежь в церкви и во всем объединении. Он усердно молился о них Господу, беседовал, увещевал и даже в самые трудные годы делал все возможное, чтобы работа с детьми расширялась и совершенствовалась. Виктор Кузьмич всем сердцем любил все, что было связано с Господом и Его Церковью. Ревнуя о деле Божьем, в 1966 году он был участником майской делегации, которая ходатайствовала перед правительством о прекращении гонений на верующих. За участие в делегации Виктору Кузьмичу присудили 3 года неволи. Это был уже 3-й срок. После освобождения в конце 70-х годов Редин Анатолий Сергеевич благословил Виктора Кузьмича с возложением рук совершать молитвы над связанными сатаной душами. Любовь к Господу учила Виктора Кузьмича любить людей искренней, христианской любовью. Сострадая обремененным грехом, он много подвязался за них в молитвах. С наступлением свободы в церковь начали приходить души с мира, и служение по освобождению душ усилилось. В труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте служителю приходилось совершать свое служение. В 1981 году Виктора Кузьмича арестовали 4-й раз. И вновь приговорили к 3 годам, оторвав от любимого дела, от любимой церкви. Но никто и ничто не могло отлучить его от любви Божьей. В 1984 году верного служителя Божьего освободили из заключения, хотя и не раз угрожали дать повторный срок без выхода на свободу. Он провел в неволе 11,5 лет, ни разу не поколебавшись в вере, не предав дела Божьего. Личная жизнь Виктора Кузьмича была предельно скромной. Женился он в 35 лет, и это не отвлекло его от служения в церкви. Не имея собственных детей, он очень много времени и сил уделял детям церкви. После продолжительной болезни супруга Виктора Кузьмича отошла в вечность, и он вступил в брак второй раз. Любовь Митрофановна стала для Виктора Кузьмича не только любящей женой, но и искренним другом. Она разделяла с ним все радости и переживания, связанные со служением Господу. В 2001 году его ввели в состав сотрудников Совета Церквей. Несмотря на слабое здоровье и увеличивающиеся нагрузки, он никогда не жалел себя и не уклонялся ни от какого дела в церкви и в братстве. Он хотел служить святым Божьим и делал это с великим тщанием, с ревностью и огромной любовью. Виктор Кузьмич был очень скромным человеком. Он умел просить прощения за свои ошибки и промахи. Он всегда просил у Господа мудрости и смирения. Невысокого роста, далеко не крепкий здоровьем, Виктор Кузьмич, однако, был смелым воином Иисуса Христа. Бог видел его сердце и признал его верным, доверив ему великое служение. Верность Виктора Кузьмича была очевидной. Уже в преклонные годы, казалось бы, имея полное право на заслуженный отдых, он не пользовался этим правом. Он буквально забывал о себе, когда видел нуждающихся в помощи христиан и спешил помочь. Так в этом подвязании и закончился земной путь ревностного труженика. Богобоязненный от юности, он подвязался добрым подвигом, всегда наблюдая за тем, чтобы в своей жизни и служении прославить имя Господа Иисуса. Нет, не тщетно подвязался и не тщетно трудился избранный Богом домостроитель церкви. В вечной памяти будет праведник. Псалом 111:6. Потому что он охотно издерживал свое, истощал себя за души ближних своих. 2 Коринфянам 12:15.